Он твердо знал, что покорение мятежных провинций станет концом его правления. Поэтому и тянул с большим походом, ограничиваясь беспорядочными вторжениями и набегами. Жизнь его была цепью пиров и оргий. Во дворец везли самых красивых девушек королевства, и по доброй воле и силой король богохульствовал и валялся мертвецки пьяный на полу в короне и в залитых вином пурпурных королевских одеждах. Виселицы на площадях были увешаны гроздьями тел, топоры и палачи не уставали подниматься, то и дело отправлялись в дорогу карательные отряды немедийцев. Доведенная до отчаяния страна тут и там вспыхивала восстаниями, которые безжалостно подавлялись. Валерий грабил, уничтожал, обращал в прах свое государство. Это возмутило Амальрика, который не догадывался о намерении союзников довести Аквилонию до полной нищеты. О безумии короля говорили и в Аквилонии, и в Немедии. Но у немедийцев была еще одна тема для разговоров – Ксальтотун, муж в маске. Он редко появлялся на улицах Бельверуса. Говорили, что он много времени проводит в горных районах, где живут остатки древнего народа, темные молчаливые люди, гордящиеся своим происхождением от великой древней расы. Разносили слухи, что в горах гремят барабаны, горят костры, что разносят звуки старинных напевов и заклинаний. Никто не знал, что там происходит, за исключением Ороста, который сопровождал мага в горных странствиях, и ему эти дела нравились все меньше и меньше. Но в самый разгар весны погибнущему королевству прошел слух, который разбудил страну от кошмарных снов. Никто не знал, откуда идет этот слух. Одни говорили о древней старухе, которая спустилась с гор в обществе громадного волка, другие – о жрецах Асуры. Они, как призраки, появлялись то в Гондерландии, то в Пантентии, то в лесных селениях Басона. По мере того, как эта молва распространялась, поднимались и восстания в пограничье. Отдаленные немедийские гарнизоны были окружены и перебиты, карательные отряды уничтожались. Это были уже не беспорядочные мятежи, поднятые отчаявшимся народом. Чувствовалось, что всем этим кто-то руководит. Поднялись не только простолюдины. Бароны укрепляли свои замки и отказались подчиняться губернаторам провинции. Отряды басонских лучников в стальных шлемах двигались вдоль границ. Из пепла и руин поднималась полная жизнь, грозная и яростная страна. Амальрик поспешил известить об этом Тараска, и тот прибыл во главе своей армии. В королевском дворце в Тарантии оба владыки и Амальрик держали совет. Ксальтотуна не пригласили, он предавался своим таинственным занятиям где-то в горах. Со дня кровавой битвы в долине Валькии они не требовали от него магической помощи, и он был равнодушен к их интригам. Не посылали и за Оростом, но он прибыл сам, бледный, как морская пена. Владыки с удивлением видели на лице жреца страх, а уж в трусости его никто не мог обвинить. «Ты устал, Орост?» — сказал Амальрик. «Отдохни на диване, я прикажу слугам принести вина». Дорога была трудной. Орост махнул рукой. «Трех коней я загнал по дороге в Бельверус, и отдохну не прежде, чем расскажу вам все». Он беспокойно кружил по залу и, наконец, остановился перед сообщниками. «Когда мы использовали сердце Аримана, чтобы вернуть жизнь умершему, — сказал он, — мы не ведали, что приведем в движение черный прах минувшего. Моя вина и мой грех. Мы думали только о своем честолюбии и не предполагали его в воскрешенном и выпустили в мир демона, неподвластного людскому понятию. Да, я погряз во зле, но есть границы, которых не может перейти человек нынешних времен. Предки мои были обыкновенными людьми, без капли дьявольской крови. Лишь я вступил в бездну, но до определенных мне рубежей, а за спиной Ксальтотуна лежат тысячелетия черной магии и страшных традиций.